Глава 14. Странные игры. Впереди виднелся небольшой городок. Шен специально телепортировалась не на главную его площадь, а сажений за 300 от околицы, желая вначале посмотреть, как здесь живут. Увиденное в Таренхайле с каждым днем удивляло бывшую рабыню все больше. Она просто не понимала, как все это пришло повелителю в голову. И как он смог стать настолько парадоксальным, одновременно невероятно добрым и нечеловечески жестоким. Шестую сопровождала Элия. Ученицы Лека давно нашли общий язык. Поскольку Шен не претендовала на постель наставника, она любила мужа, что полностью устраивало ревнивую леди. Однако подруги все же соблюдали в общении некую грань, стараясь ничем не оскорбить друг друга. Обе отличались изрядной мстительностью. Порывы своих натур девушкам приходилось сдерживать с немалым трудом, но сдерживали, сознавая, что без этого никак. Темный, позволивший себе поддаться чувствам, очень быстро становится мертвым темным, перед тем превратившись в чудовище. Он обязан ограничивать себя сам, если хочет подняться выше. Нелегко было научиться все время держать себя в стальной хватке, но Шен с Элия сумели этого добиться. Их наставнику было куда проще. Он изначально являлся очень спокойным, скорее даже флегматичным человеком. Опрос беженцев шел второй день. За это время удалось обнаружить еще двух живых бомб – парня и девушку. По информации внутренней стражи, уже взорвавшиеся тоже были очень молоды, не больше 20 лет от роду. И все из Расселтая, будь он трижды неладен. Что же творится в этой проклятой единой стране? Оставшихся в Таренхайле элианцев изумили известия Сантиса товарищи. Космические корабли, созданные из чистой магии. Даже представить страшно уровень цивилизации, способной на такое. Но информации пока было слишком мало, чтобы делать однозначные выводы. Осталось проверить всего три лагеря беженцев. Один невдалеке от столицы, возле городка Черная Пать. Остальные два на северо-востоке страны. Их взяли на себя Лек с Рахой и Храд с Оливи. А вот первый достался Шен с Элией. Вчера девушки целый день мотались по стране. Именно им удалось обнаружить одну из живых бомб. И не только обнаружить, но и нейтрализовать по методу эльфийки. Чем больше королева Нартагаля наблюдала за жизнью Таренхайла, тем больше ей нравилась эта страна. Нравилась даже больше Элиана. Здесь сумели избежать допущенных в империи ошибок. Государственное устройство темных земель оказалось настолько продумано, что вызывало восхищение. Казалось, все было заранее предусмотрено, даже самое невероятное. Но главным все же оказалось то, как в Таренхайле растят молодое поколение. На это уходило, наверное, больше половины всех средств казны. Зато и результаты впечатляли. Молодежь темных земель буквально горела, рвалась в небо, придумывала новое, напрочь отринув понятие невозможности того или иного, и добивалась невозможного. На память пришел вчерашний разговор с преподавателем одной из столичных школ, куда Шен попала совершенно случайно. Просто забрела во время сканирования западного района города. Живых бомб шестая тогда так и не нашла, но вспомнила совет наставника осмотреть местные школы и решила послушаться. Поначалу девушка даже не поняла, что перед ней школа. Огромное подворье, усеянное множеством разного вида домиков, каждый из которых имел неповторимый вид. Один был в виде крохотной башни мага, второй – увешанного пучками трав терема ведьмы, третий – небольшой кузницы и так далее. Возле домиков чем-то занимались группы детей под руководством взрослых. Они то ли играли, то ли учились. Шен поначалу не поняла. Только через некоторое время до нее дошло, что здесь детишек учат в виде игры, причем сообразно их талантам. Естественно, интерес вызвали одаренные, и шестая подошла к башенке, где пожилой улыбчивый маг показывал ученикам какое-то плетение, причем дети на ходу дополняли это плетение, предлагая что-то свое. Каждое предложение обсуждалось с разных сторон и либо принималось с нужными дополнениями, либо отвергалось, причем с объяснением, почему именно. «Здравствуйте, уважаемая!» Заметил нежданную гостью маг и широко улыбнулся, обратив внимание на ее медальон. «О, вы ученица самого повелителя? Рады приветствовать в нашей школе!» «Здравствуйте!» — тоже улыбнулась Шен. «Я просто любопытствую. Мы сейчас изучаем погодную магию, управление дождями. Хотим добиться, чтобы на небольшом пространстве выпадал не просто дождь, а насыщенный нужными для конкретного вида растений удобрениями». «Никогда не слышала ни о чем подобном», — удивилась странной идеей шестая. «Там, откуда я родом, такого не делают. Дожди магии, конечно, вызывают, но довольно редко. Обычно они служат в дорожных управлениях и военном ведомстве. Дороги прокладывают, это да». «Дороги?» – заинтересовался преподаватель. «А как у вас их строят?» «Стихиалы земли и огня вместе работают. Первые прокладывают колею по утвержденному маршруту, создают насыпь, а вторые сплавляют ее в монолит, после чего вместе выравнивают поверхность». «Очень интересно. У нас совсем иначе. Надо будет узнать в магистериуме. Мне кажется, что ваш способ более экономичен». «Возможно», – пожала плечами Шен. «Я в этом не разбираюсь. Я – боевой маг и телепортист. У нас способностью мгновенно перемещаться обладают немногие». «А не могли бы вы показать детям что-нибудь интересное?» – поинтересовался преподаватель. «Почему бы и нет?» Девушка задумалась, что же показать, а затем вспомнила, что в Таренхайле не владеют цветом здоровья, лечат иначе и дольше, хотя и не менее эффективно. Она создала голографическую модель плетения и принялась поблочно объяснять его, рассказывая, какой блок за что отвечает и как работает. «Какое красивое плетение!» – восторженно протянула высокая худая девочка лет 12. «Только очень сложное». «Не такое уж и сложное», — возразил ей юный дроу примерно того же возраста. Его поддержали гном и смуглый человеческий мальчишка. «Но однозначно избыточное. Смотрите, оно учитывает все возможные случаи. А если нужно всего лишь перелом вылечить, то вот этот и этот блоки будут совершенно лишними. Да и заклинание без них быстрее сработает». Шен с интересом слушала рассуждения детей и понимала, что в этой школе их учат прежде всего думать своей головой, а не использовать готовые плетения, как в большинстве других магических школ. Идеи порой высказывались парадоксальные, необычные и непривычные, но каждая заслуживала внимания, пусть и не всегда была верной. «А у вас не используют создание заклинаний из заранее заготовленных однотипных блоков?» — спросил преподаватель. — «Обычно нет, но я читала о таком подходе в одном из фолиантов некромантов», — ответила шестая. Правда, большого распространения он не получил. — «А зря!» — вступил вперед вихрастый белобрысый парнишка с горящими интересом глазами. «Из готовых блоков даже не очень сильный маг сможет выплетать сложнейшие заклятия. Но ты кое-чего не учитываешь». «Чего?» «При таком подходе заклятие будет слишком громоздким, а порой и не слишком эффективным. Энергозатратность тоже выше как следует отлаженного плетения классического образца». «Ну, наверное», — нахмурился парнишка. «Все надо использовать в свое время и для своих целей», — улыбнулась Шен. «В некоторых случаях указанные мной недостатки не имеют значения. Важна только скорость создания. В других случаях все иначе». «Все верно, Лидо», — вмешался преподаватель. «Госпожа права. Нельзя слепо использовать одно или другое. Ты должен понимать, что нужно в том или ином случае». Разговор длился еще довольно долго. И Шен, и Элия понравились эти любознательные дети, уже в таком возрасте пытающиеся создавать что-то реальное, что-то полезное. Из них вырастут далеко не безразличные люди. Тем более, что их учат помогать друг другу, а не только стремиться к своему личному успеху. Их учат, что успех всегда совместный. Такой подход не мог не импонировать. Он давал надежду, что подлец и приспособленец в таком обществе не взберется наверх. А если взберется, то вынужден будет хотя бы скрывать свою сущность. Как выяснилось, все школы Тренхайла таковы. Даже детей беженцев сразу брали в оборот, подыскивали им дело по вкусу и старались подключать к реальным проектам, чтобы дети ощутили, они нужны, их усилия не пропадут даром. И как же приятно было видеть горящие энтузиазмом юные глаза. «Знаешь, очень хочется эту методику воспитания позаимствовать», задумчиво произнесла Элия, когда ученицы горца покинули школу. «Не все сможем взять, у нас многое иначе, но кое-что обязательно», — покачала головой Шен. «У вас в метрополии проще, а вот у нас в Нортагале еще очень сильно расслоение. Особенно инары меня достают. Притихли сейчас, сволочи, но из-под тишка продолжают гадить. И детей воспитывают в том же духе. Однако что-то делать нужно». Здесь задумались о воспитании молодых в нужном ключе, а у нас это пустили на самотек. Вот и получаем совсем не то, что хотелось. Тут ты права. Но нужно сначала хорошенько все обдумать, чтобы дров не наломать. До самого вечера подруги ходили по городу, обращая внимание большей частью на детей. И почти все дети были чем-то заняты. Что-то затевали, что-то делали, что-то строили или создавали. А взрослые их всячески поддерживали. Утром девушки переместились к последнему лагерю беженцев, очень надеясь, что не столкнутся с очередной живой бомбой. Разбираться с этой дрянью было очень нелегко. Как уже говорилось, лагерь располагался в окрестностях небольшого городка Черная Падь, ничего, в общем-то, собой не представляющего. В нем жили в основном кузнецы, кожевенники и ткачи, обслуживающие близлежащие деревни. Первым делом внимание Шен привлекла странная конструкция на прилегающем к окраине городка пустыре. Это было что-то напоминающее сложные формы матерчатые крылья на каркасе из хитро изогнутых деревяшек, перевязанных проволокой. Вокруг суетилось около полутора десятка ребятишек разного возраста и разных рас. Люди, гномы, дроу, и даже тролль в компании со светлым эльфом. Они о чем-то лихорадочно спорили, размахивая руками. А Вика расстроенно всплеснула ладонями. Ну как они не понимают? Нет другого способа заставить планер летать. Только облегчение веса. Тогда уже вложенные плетения справятся и поднимут конструкцию в небо. Однако Арвиль, Корх и Рионхас утверждают, что неважно, сколько все весит. Просто нужны новые заклятия. И девочка снова включилась в спор. «Нет, ну смотри, вот этот узел усилить, и планер взлетит!» Возмущался юный тролль, тыкая в узел, в котором совместились плетения воздуха и огня. За спором дети не заметили подошедших гостей, а те не стали обращать на себя их внимание, с интересом вслушиваясь. «Мы уже пробовали, Корх!» – возразила Авика. «Пусть не так меняли, но все равно ничего не вышло. Рама слишком тяжелая». Шен с Элия тем временем изучали плетения, опутывающие странный летательный аппарат. Они были на удивление продуманны, и девушки удивились, что дома подобное никому не пришло в голову. Ведь на планерах способны летать и не владеющие магией. Это именно магический вариант летательного аппарата. Причем степеней свободы у него будет куда больше, чем у самого совершенного технологического флайера. Ведь можно вообще лишить планер веса, и он будет летать в атмосфере словно в невесомости, что даст множество преимуществ. Да, плетения еще не доработаны, но уже видно, что их осталось только немного отладить. Дети далеко не все обладали даром, только человеческие мальчик и девочка, дроу и юный тролль. Остальные магами не являлись, но плетение явно видели. Каким образом, любопытно? Она сама не заметила, как спросила об этом вслух. «Наш маг-кузнец создал артефакт для этого», — обернулась к ним девочка. «Ой, здравствуйте, уважаемые!» Остальные дети только в этот момент поняли, что к ним подошли взрослые, и принялись наперебой здороваться. Затем светлый эльф обратил внимание на медальоны девушек и ошалело растопырил уши. Увидеть в их захолустье учениц самого повелителя он никак не ждал. Наконец, все 12 юных конструкторов уставились на гостей. «Интересный у вас проект», — заметила Шен, — «и почти уже рабочий». «Правда!» — чуть не подпрыгнула Авика, едва успевшая представиться. «А в школе говорят, что нужно другой брать, что заставить летать такой планер невозможно». «Они, наверное, просто не сталкивались с плетениями такого рода», — улыбнулась Элия. «Смотрите». И развернула за спиной полупрозрачные черные крылья, затем медленно взлетела. «А-а-а-а!» — потрясенно протянула девочка. Остальные дети вторили ей. Их глаза буквально горели восторгом. Но затем глаза Авики вдруг погасли, и она уныло спросила. «Так наш проект теперь не нужен. Это уже придумали до нас». «Ошибаешься», — поспешила утешить ее Шен, наблюдая за носящейся над пустырем подругой. «С помощью таких вот крыльев может летать только очень-очень сильный маг. А вот на таком, как ваш, планере любой человек. А если вы придумаете разные типы планеров для людей и грузов, то проекту вообще цены не будет. И ты, кстати, не права, считая, что нужно облегчать сам планер. Ведь он предназначен для того, чтобы перевозить что-нибудь. Дело тут именно в плетении». «Но я не вижу ошибок в плетениях», — нахмурилась девочка. «Мы консультировались даже в магистериуме. Там ответили, что развертка как будто правильная, но слишком нестандартная». «А кому она в голову пришла?» «Сначала мне», — слегка смутилась Авика. «Мы с Корхом и Орвилем воздушного змея запускали. Потом начали мечтать, что вот бы хорошо и самим научиться летать. Слово за слово, мы этот проект и придумали. Пошли к господину-учителю в школу, а он сказал, что стоит попробовать годовой проект такой сделать. Ну, мы и попробовали, только не получается». Она огорченно шмыгнула носом. «Не расстраивайся», — снова улыбнулась Шен. «Понравилась ей эта боевитая малышка, сильно понравилась. Могу подсказать кое-что. Но делать будете сами». «Конечно, сами», — оживилась девочка. «Корх, иди сюда. Госпожа сказала, что поможет нам с плетением». Юный тролль неуклюже подошел и уставился на шестую маленькими желтыми глазками. Никто при виде него не сказал бы, что видит будущего великого мага, а не полуживотное. «Он у нас основной мастер плетений. На раз новые придумывает», — пояснила Алика. Шен вгляделась в заклинание планера и кивнула своим мыслям. Стандартная ошибка начинающих – связывание несовместимых стихий, причем не через пересечение, а параллельно. При пересечении можно взять лучшие от обеих. Но этой теорией магии большинства миров почему-то считается невозможным. Даже в Элиане никто, кроме императоров и эльдаров, даже не пытается. До последнего времени, впрочем, Санти сотоварищи доказал, что многое, раньше считавшееся невозможным, вполне возможно. «Смотрите на этот узел», — показала девушка. «Его лучше сделать тройным, с добавлением в перпендикулярное совмещение линии огня, как источника энергии. Но учтите, что полет без мага будет возможен только с накопителем». «А наставник говорил, что так нельзя», — прорычал Корх. Он приплясывал на месте, ему явно не терпелось попробовать. «Все можно», — отрезала Шен. «Но прежде чем делать, подумай, не вызовешь ли взрыва или еще чего. Поэтому экспериментируй подальше от жилья, да и друзей рядом не держи». «Ага», — радостно кивнул юный тролль попросил всех отойти и тут же начал выплетать показанные связки, на ходу адаптируя их для своих целей. Шестая пришла в восторг. Вот это маг растет! Да этот мальчишка просто гений! Он же на ходу новые плетения создает. Интуитивно. Тролль, говорите? Ну-ну. Глупы те, кто воспринимает какой-либо народ целиком, как недоумков. Все зависит от воспитания. Сейчас Шен убедилась в этом окончательно. Под руками молодого тролля плетение вокруг планера постепенно принимало законченный вид. Смотреть на работу гения было сплошным удовольствием. Он создавал сложнейшее кружево, поняв, что невозможного не бывает, и теперь связывал воедино все, чем владел. Даже обернул некоторые узлы в коконы тьмы. Причем однозначно сделал это на озарении. «Стой!» — выступила шестая на шаг вперед. «Корт, а вот этого делать не стоит». «Почему?» — обернулся к ней тот. «При самой легкой нагрузке приведет к разрыву блока и падению планера. Нет обратной связи». «Обратная связь?» Шестая коротко объяснила Корту смысл данного приема, и он понял, после чего быстро переработал все плетение, введя обратную связь везде, где она могла потребоваться. Теперь при изменении чего-либо общее плетение само преобразовывало себя в нужную форму, используя заранее заготовленные блоки. Этот подход был больше похож на программирование компьютеров, с которым Шен познакомили на Гардианском крейсере. Она давно подумывала о том, чтобы попытаться применить приемы программирования в магии, но все как-то руки не доходили. А тут вдруг, совсем еще мальчишка, услышав ее корявое объяснение, все понял и включил в рабочее плетение. Жители городка, привлеченные видом парящей в небе Элия, начали собираться на пустыре. Чем дальше, тем их становилось больше. Люди, орки, гномы, дроу, гоблины, варги, тролли и светлые эльфы возбужденно переговаривались, глядя на крылатую девушку. Слухи о том, что это ученица самого повелителя, уже пошли. И жители Черной Пади завороженно смотрели на нее. Ни разу их захолустье не удостаивало своим присутствием столь важная персона. Вскоре подошли беженцы из недалекого лагеря. Среди них были в основном люди. Да плюс еще редкие гномы, чудом добравшиеся до мест встречи с таренхайльскими телепортистами. Беженцы большей частью предпочитали помалкивать. Они все еще ощущали себя не в своей тарелке. Не знали, чего им ждать. Встретили их, конечно, хорошо, но кто знает, что будет дальше. Доверия к власть имущим у несчастных не было ни на медный грош. «Готово!» — выдохнул Корх, отступив на шаг. «Можно пробовать, но без разумного не полетит». «Думаешь, стоит так рисковать?» — поинтересовалась Шен. «Стоит!» Вмешалась Авика, ее глаза буквально горели. «Я полечу! Я легкая!» «Хорошо, а я подстрахую на всякий случай», — улыбнулась королева Нартагаля. Ей эта девочка нравилась своей отчаянностью с каждой минутой все больше. «Будет из ребенка толк, да еще какой толк!» Не став ждать ни мгновения, Авика ринулась к планеру, влезла между прутьев конструкции, стараясь не задеть матерчатые плоскости, и привязалась к седлу. Затем протянула руки и взялась за рукояти управляющих лопастей, о конструкции которых они с друзьями столько спорили. Вот только планер никак не хотел летать. И не полетел бы, наверное, если бы не помощь ученицы повелителя. Да и Горд постарался на ура. Без него вообще за такой проект и браться не стоило. Пришлось бы выбрать что-то попроще. Девочка задохнулась от восторга, перехватив у Горта управляющее плетение, и дала команду на взлет. Тело сразу потеряло вес, первый поток воздуха завертелся под основными несущими плоскостями планера, потянул его вверх и... Земля начала уходить из-под ног. Ветер бил в лицо, заставляя глаза слезиться, и Авика моргнула пару раз. Руки были заняты. Она даже не заметила, как оставшиеся на пустыре горожане стали совсем маленькими, что могло означать только одно – она уже высоко. Повернув голову, девочка заметила плывущую рядом фигуру с черными полупрозрачными крыльями. Ученица повелителя сопровождала ее, как и обещала. Шен с улыбкой наблюдала за что-то восторженно кричащей Авикой. Планер летал еще неуклюже, но принцип разработан, а значит, его доработают. Многим крылатым душой дана путевка в небо. Она не жалела о потраченном времени. Таким детям обязательно надо помогать, в любом случае. Это мимо тех, кто не способен мечтать о несбыточном, можно и пройти, а мимо таких ни в коем случае нельзя. Планер начал кружить над пустырем, а Вика пробовала управлять им с каждым мгновением все смелее. Толпа внизу орала что-то приветственное, и неудивительно, ведь в небо взлетела не ведьма из столицы, а знакомая, привычная, выросшая на глазах соседская девчонка. В смелый проект детской группы никто не верил, даже их учитель. Но дети смогли. «Спускайся, для первого раза хватит!» — крикнула Шен, подлетев поближе. А Вика вздохнула, она бы летала еще и еще, но послушно направила планер вниз. Предстоял самый ответственный момент — посадка. Шестая внимательно наблюдала за девочкой, готовясь подхватить ее заранее сформированным плетением в случае необходимости. Однако ее пока не возникало. Планер легко снижался, только в паре саженей над землей закачался. А затем Авика, взвизгнув, шлепнулась на траву. Ее вытащили из планера и принялись качать. Того же, впрочем, удостоился и создатель основных плетений. Юный тролль Корг. Когда Шен уже сама собиралась садиться, к ней метнулась Элия. «Стой! Погляди на беженцев! Вон туда!» Девушка тут же рванулась вверх и уставилась на толпу, сдвинув зрение в магический диапазон. Действительно, от одного молодого паренька распространялось все усиливающееся белое свечение, видимое только магу. Не теряя ни мгновения, подруги ринулись ближе и начали работать. Элия поставила защитный полог вокруг паренька, а Шен, используя метод Оливи, принялась распутывать заклятие подвластия, надеясь спасти бедняге жизнь. Перед этим она успела, усилив голос, прокричать в толпу: «Здесь бомба! Бегите и вызовите магов-стражи!» Вокруг паренька вспыхнул зеленоватый кокон, подернутый белыми прожилками. Все изначально пошло иначе, чем в прежних случаях, и это очень не понравилось шестой, лихорадочно ищущей возможность нарушить связность заклинания. Слухи о живых бомбах докатились до самых медвежьих углов Таренхайла, поэтому люди в панике ринулись прочь с пустыря. Только дети, боясь за свой планер, замешкались. Однако не прошло и нескольких минут, как то тут, то там начали возникать маги-стражи. Кто-то успел сообщить по амулету о случившемся. Картина, представшая их взором, удивляла. Зеленоватый купол, пронизанный тысячами белых молний, окружал смутно видимую человеческую фигуру. На некотором отдалении от нее зависли в воздухе две крылатые девушки. «Кто это?» — хмуро спросил Дорк Влаях, глава внутренней стражи провинции, явившийся на место происшествия одним из первых. «Судя по сообщению местных, личные ученицы повелителя», ответил один из боевых магов, Морвин, сын Ори, коренастый седой гном. «Я бы в их плетении не совался, не наш уровень». «Да вижу, что не наш, но делать-то что, чем помочь можем?» «Людей из города эвакуировать, и прежде всего вон тех детишек с планером. Они невозможное сделали. Если потеряем их, по головке не погладят». «Вот и займись», — хмуро распорядился Дорк. Морвин кивнул и направился к сбившимся в кучу детям, что-то спросил, а затем открыл большой портал и помог Авике с Корхом затолкать туда планер. А вот чтобы заставить уйти их самих, пришлось приказать. Детское любопытство превышало все на свете, не говоря уже о чувстве самосохранения. Остальные маги тем временем эвакуировали население Черной Пади. К счастью, горожане не протестовали, хотя без эксцессов и не обошлось. Особенно возмущалась пара старушек, как раз поставивших в печи хлеб и не желающих бросать его. Но в конце концов голосу разума вняли и они. Повезло, что в городишке жило всего лишь около 1500 человек, иначе не справились бы. А на пустыре происходило нечто феерическое, из-за чего даже маги постарались отойти подальше, окружив себя максимально возможной защитой. Зеленый кокон вокруг неизвестного паренька то сужался, то расширялся, словно нечто невидимое рвалось из него на свободу. Впрочем, возможно, и рвалось. Отвлекать учениц повелителя от сражения никто не рисковал, понимая, что никто, кроме них, не справится. Однако в столицу обо всем сообщили. Оттуда приказали ждать. Вскоре на пустыре взметнулся черный вихрь. Оттуда вышел сам повелитель в сопровождении высокого носатого парня и краснорожего орка. «Лек, ты только глянь!» — выдохнул последний. «Вижу!» — хмуро отозвался носатый. «Это не то, что показывал Оливи. Где она сама, кстати?» «Здесь!» — отозвалась вышедшая еще из одного портала светлая эльфийка. За ней, словно кошка, скользила орка, тоже краснорожая. «Что скажешь?» «Это не то, с чем мы столкнулись. Тут что-то большее». К сожалению, рассмотреть все в подробностях не представлялось возможным. От рук Элия и Шен к кокону протянулись столбы черного пламени. Но определить, какими заклятиями пользуются девушки, было невозможно. А на вызовы по амулетам они не отвечали. «Работайте», — приказал повелитель, повернувшись к ученикам. «Если понадобится, я поддержу». Похоже, затеявший все это полностью перехватил управление своей марионеткой. Но чего он добивается? Не могу понять. На нашей территории мы все равно сильнее. Кто знает, что он задумал, — недовольно пробурчал Горец, обнажая Картаги. «Зачем?» — удивленно посмотрел на него орк. «Активируй свои», — уронил Лек. «Чувствую, что лишним не будет». Его мечи медленно налились тьмой. Сам мир в этот момент содрогнулся, ощутив, что первородная сила открыла глаза. Храк несколько мгновений молча смотрел на побратима, затем пожал плечами и последовал его примеру. Его картаги тут же загорелись алым огнем ярости. Они ступили вперед и двинулись к изнемогающим Шен и Элия, которые, похоже, держались из последних сил, тратя их только на сдерживание того, что пыталось вырваться из кокона. На преодоление заклятия подвластия девушек уже не хватало. Каждый шаг давался Леку с Хратом все труднее, как будто что-то невидимое стремилось не подпустить их к девушкам, считая тех своей добычей. Но Горец с орком не сдавались. Они создавали плетение за плетением, пытаясь прорваться к Шен и Элия. И, наконец, прорвались. Казалось, они преодолели невидимую пленку. Вокруг развернулось буйство магического сражения. Девушки действительно едва держались. Их окружали серые жгуты, одним своим видом вызывающие омерзение. Они воспринимались грязными. «Работаем!» — выдохнул Лек, вытянув вперед меч тьмы. «Работаем!» — согласился Храт, опуская сверху меч ярости. Вторые мечи побратимы использовали как усилители. Два потока первозданных сил рванулись вперед, отшвыривая прочь серые щупальца. А затем Лек заключил паренька в кокон тьмы, а Храт попытался было погасить чужие заклятия, но тут же оставил эту мысль. «Беднягу не спасти!» — зло буркнул орк. «Надо выбрасывать его за пределы мира, лучше в вакуум». Серые щупальца еще раз попытались прорваться сквозь кокон, но не смогли этого сделать и сплелись в отвратительно выглядящий клубок. После этого они начали наливаться мертвенной, давящей силой, заставляющей ежиться, словно от холода. «Кто посмел помешать мне?» — раздался безразличный голос. «Это не ваш мир. Уходите!» «Но и не твой!» — ответил Лек. Почему-то он был уверен, что прав. «Я пришел первым. Не имеет значения. Тебе здесь не место. А сумеете изгнать?» «Сумеем!» «Что ж, попытайтесь!» Больше говорить с этой сущностью смысла не было. И Лек с Хратом воззвали к силам, носителями которых являлись. И те не замедлили отозваться, словно ждали такого. Впрочем, как потом узнали побратимы, серых не любил никто. Слишком много живых миров они погубили. И против них объединялись даже лютые враги. Между собой можно разобраться и позже, когда общую беду преодолеют. Нужные плетения сами по себе всплывали в сознании. Лек работал на пределе, продавливая сопротивление незваного гостя. Храд делал то же самое. Девушки, поняв, чего добиваются наставники, помогали по мере сил. Связка сменяла связку, но ничего не получалось. Серый успешно сопротивлялся, не давая выдавить его из мира. Несколько раз подряд горец орком почти достигали успеха, открывали портал в пустое пространство, но незваный гость в последний момент выворачивался. «Вот же гаптово семя!» — мысленно выругался Храд. «И что дальше?» «Не знаю», — отозвался Лек. «Продолжаем». «Может, ребят позвать?» «Если сами не сможем, позовем». «Возможно, радужный дракон действительно сможет справиться. Но не слишком ли это, радужного призывать? Ведь эта тварь не сверхсущность, однозначно не сверхсущность. Однако сила у нее немеренная. Откуда?» Горец предположил, что серый нажрался чужой энергии. «Но где и как?» «Массовых жертвоприношений в светлых землях как будто не было». В какой-то момент все вдруг изменилось. То, что не получалось до сих пор, вдруг начало получаться. Не сразу до побратимов дошло, что в дело вступил повелитель, причем как маг вероятности. Плетения стали даваться во много раз легче, тогда как действия незваного гостя приводили к чему угодно, но только не к тому, чего тот хотел. «Храд, создавай 3 последовательных портала в пустоту», — приказал Лек. «А я свяжу их в цепь и столкну тварь туда». «Сейчас попробую». Незваный гость, невзирая на все его сопротивление, с каждым мгновением приближался к провалу портала, созданного орком. К сожалению, уничтожить эту сущность побратимам, как ни грустно это признавать, было не по силам. И оба это осознали. Только изгнать из мира, но и то хлеб. Последний момент, когда тварь уже почти рухнула в провал, что-то произошло. Ощущение ее присутствия внезапно исчезло, только наполненный бешенством ментальный образ был словно выплюнут напоследок. «Мы еще не закончили!» И тело паренька внутри кокона осыпалось пеплом. «Упустили!» — взвыл Храд. «Ушел, паскуда! Вот же дархотова копыта!» «Упустили!» — уныло согласился Олег, гася картаги и поворачиваясь к незаметно подошедшему повелителю. «Зря переживаете», — прошелестел тот. «Слишком сильная тварь. Надо вначале понять, как с ней вообще бороться». «Но что она такое? Откуда взялась?» «Понятия не имею. До сих пор с такими не сталкивался. Встречал однажды упоминание в старых книгах, что иногда в мире появляются некие серые. Они примерно так себя ведут. Но серый ли это? Не знаю. Кое-что говорит за то, что да. Вспомните слова Санти. Он сообщал, что свет оттуда, где он сейчас, выглядит словно бы грязным. А это показатель». «Чего показатель?» Не понял Лек. «Появление серых», пояснил повелитель. «Они не служат никому и ничему, только своим личным стремлениям, поэтому превращают в кошмар любой мир, куда прорываются. На иное они просто не способны, и выводить эту мерзость очень нелегко. «Я все равно не понимаю логики», — покачал головой Храд. «Но на кой гапта в хвост серым понадобились эти живые бомбы? Они же не способны уничтожить больше нескольких десятков человек. А заклинания? Они же светлые!» «Да, связки между ними черные, но сами заклинания!» «Логики я тоже пока не вижу», — вздохнул наставник. «А значит, мы что-то упускаем». «Но что?» «Хотел бы я это знать. И как увязать увиденное вашими друзьями в Расселтае, и все это, я тоже не понимаю. Мы с вами сейчас похожи на слепых, ощупывающих элефанта. Похоже, именно на Санти с Энетом и ляжет основная задача», — вздохнул Лек. «Откуда в том забытом едином королевстве взялись космические корабли? Боюсь, пока мы это не узнаем, выяснить все остальное не получится». «Вполне возможно», — кивнул повелитель. «А сейчас отправляемся в столицу. Надо осмыслить все случившееся, плюс не помешает порыться в старых архивах. И да, начальник стражи, сегодня же доставьте в Воронье гнездо детей, придумавших планер, вместе с их изобретением, и предупредите об их прибытии инженерную академию».